Возвращение демонического мастера. Книга 6. Глава 1. Дорогие читатели, не забывайте ставить лайки и поддерживать книгу комментариями, это стимулирует работать больше. Первая книга тут. https://outhartadereader273312. Просыпайся, солнце уже высоко. Бросил мне усатый худощавый Эйрван, облаченный в ханьфу цвета клана Сен, и выплеснул в лицо ведро воды. Я тряхнул головой и поднял на него взгляд, одарив многообещающей улыбкой. Утоплю ублюдка в ближайшей луже, когда выберусь. Хватит скалиться. Он подошел и пнул мне в ребра, пользуясь моей полной беззащитностью. Ну да, что я вообще могу ему сделать без рук и ног, с ошейником, ограничивающим возвышение? Пожалуй, лишь вцепиться зубами куда-нибудь, но он обычно ловок и предусмотрителен. Во время первого своего пробуждения у меня получилось вцепиться ему в голень. С тех пор он делает свое черное дело быстро. Ударил и отступил. Твой завтрак, мужчина бросил мне пилюлю жизненных сил. Чтобы ее съесть, пришлось упасть на груди, извиваясь словно червь, доползти до нее. Это было унизительно, но плевать. Пилюля – это пища. Пища – это силы. Я бы мог с гордым видом игнорировать ее, сидеть голодный и обессиленный, зато гордый. Нет, дерьмо план. Если хочешь выбраться, нужны силы. А значит, если враг протягивает еду, ты ешь. Он допустил ошибку, не убив тебя сразу, и твоя задача обернуть эту ошибку в свою пользу. Айрванец наблюдал за моим ползанием с презрительной ухмылкой, плюнул на пол рядом со мной, развернулся и ушел. Пленником я был около недели, и все это время меня держали в довольно просторной комнате без окон. Но даже так по звукам и окружению я понимал, где нахожусь, на корабле. Странном корабле, на котором я почему-то не слышал шума волн, зато прекрасно слышал птиц. Нас иногда кренило, подбрасывало и качало из стороны в сторону, но слегка. Этот день начинался, как и прошлые, с побудки. И в дальнейшем ко мне лишь изредка заходили охранники для проверки. Ни допросов, ни пыток, но иллюзий я не питал. Это все временно. Если не пытают и допрашивают сейчас, то, видимо, ждут, когда мы окажемся на месте. Вопрос лишь в том, где это самое место. Неужели я окажусь в небесной столице? Это меня совсем не радовало. Я собирался держаться от лордов как можно дальше. Но то ли что-то изменилось, то ли эта неделя должна была меня психологически вымотать. Ближе к середине дня, по моим ощущениям, двери распахнулись, и в помещение вошло несколько слуг. Они очень быстро подоставали из пространственных карманов стол и стулья, после чего также быстро ушли. Спустя еще пару минут в комнату вошел Кинси и его госпожа, Милисен. Она с важным видом, как и полагается знатной даме с золотой ложкой в заднице, прошла к столу и элегантно опустилась на стул, всем своим видом демонстрируя важность. Ее слуга тем временем прошел ко мне, быстрым движением отсоединил цепь от ошейника, оставив только металлический обруч, поднял словно котенка за шкирку и перенес на второй стул. Вот мы и снова встретились. Арден Кантер, кажется, я промолчал, смерив женщину хмурым взглядом. В этот раз ты не такой разговорчивый, продолжила она. У меня к тебе очень много вопросов, на которые я собираюсь получить ответы. Я все еще молчал, слегка косясь на воина рядом со мной. Он у меня вызывал гораздо больше тревог, чем девица. Мне нужно знать, на кого ты работаешь. На клан Чху, Кваден, Сун, Ютар. При каждом наименовании клана она внимательно следила за моей реакцией, ожидая, что я себя выдам, но я впервые слышал все эти наименования. Я и о клане Сен узнал, лишь когда столкнулся с этой девушкой и ее охранником впервые. Похоже, она решила, что Рю пытался выкрасть кто-то из конкурирующего клана. Логично, но совершенно мимо. Это бесполезно, госпожа. Он не заговорит. Отдайте его мне, и я сумею развязать ему язык. Очень сомневаюсь, но вслух этого, разумеется, не сказал. Перестань, Кинси. Ты же прекрасно знаешь, что я не терплю насилия. Ты и так переборщил, отрезав ему руки и ноги. Вот уж не знаю, был ли этот диалог постановочным в попытке убедить меня, что эта госпожа из дома Сен хорошая, и ей можно доверять, но выглядел реалистично. «Советую послушать госпожу», — сказал охранник, стиснув мне плечо рукой, да с такой силой, что кости можно раздробить. «Если ты сдашь нам заказчика, мы сумеем тебя защитить». «Да-да, я тебе, конечно, верю. Это бесполезно, сестра. С такими отбросами не договоришься», — раздался третий голос, заставивший меня резко повернуть голову. Из угла комнаты вышел молодой светловолосый юноша с такими же фиалковыми глазами, как умели, и я мог поклясться, что еще мгновение назад его тут не было. «Ох, средний брат, я не думала, что ты тут», — охнула девушка, а вот охранник издал какой-то странный гортанный звук, напоминающий не то рык, не то вздох. «Я тут немного понаблюдал за нашим пленником, и могу сказать, что он не сломается. Видел я таких, твердые как камень, хоть пытай их, хоть увечь, они будут молчать. И даже если выпытаешь из них что-то, нет гарантии, что это правда. Вот ты вначале спросила, на какой клан он работает, и сама же предложила варианты ответа. Начнете его пытать, и он может выдать любой из них, но не настоящий. И что же ты предлагаешь? Я сам его сломаю и справлюсь быстрее, чем твой рослый дружок. Позволишь?» Последний вопрос был адресован Кинсию, и тот, дождавшись кивка госпожи, отступил, позволив блондину подойти ко мне со спины. «Что ты собираешься делать? Лорд знаний научил меня одной очень хитрой и сложной технике, позволяющей забраться в голову человеку. Она не работает при равном возвышении, но чем оно ниже, тем проще вскрывать черепушки. Его руки обхватили мою голову, я тут же постарался вырваться, но у нас была слишком большая разница в силе. Он может и не был так силен, как воин в маске, но все равно был гораздо выше меня по возвышению. А теперь расслабься, или не расслабляйся», он чуть приблизился и почти прошептал. «Можешь сопротивляться, если хочешь, так только веселее». Я ощутил исходящий от его рук жар, который тысячей огненных игл вонзился мне в голову. Я застонал, чувствуя, как разум пылает. Боль накатывала волнами, то накрывая пламенным цунами, то отступая, но затем возвращалась снова и снова. Внезапно все закончилось. Безымянный парень убрал руки от моей головы, а затем внезапно ударил с такой силой, что меня смело со стула и вбило в стену каюты. Если бы это не было какое-то укрепленное артефактное дерево, я бы скорее всего уже был за бортом. Ударил он сильно, не сдерживаясь, сломал мне пару ребер. «Средний брат», — воскликнула девица. «Сволочь, ты насмехаться надо мной вздумал», — блондин в мгновение ока оказался рядом, схватил меня за волосы, поднял, и я харкнул кровью ему в лицо, не забыв после ухмыльнуться. Не смог удержаться, он рассвирепел еще сильнее, замахнулся, чтобы ударить снова. «Хватит, остановись, ты же его убьешь», — закричал Эмили. «Хватит», — повторил уже Кинси, перехватив кулак, занесенный для удара. «Ты смеешь меня трогать», — прошипел парень воину, но на того это не подействовало. Кинси был подобен скале. «Ладно», — он отпустил мои волосы, и тело рухнуло на пол. Я тут же зашелся кашлем и исторг из себя целую лужу крови. Кинси опустился надо мной, достал из пространственного кольца пару пилюль и затолкал в рот, следом пошло зелье, что должно было ускорить восстановление. «Ты чего так разозлился?» — наконец спросила Мили у своего братца, который нервно расшагивал туда-сюда. «Что ты такого там увидел?» «Ничего, поэтому и взбесился. Она же, сука, работала. Эта гребаная техника работала. Я, конечно, вскипятил мозги парочки человек, когда ее осваивал, но последние разы она работала как надо», — ругался он, — «а с ним ничего. Вообще, я словно в бездонный колодец сунулся, и чем глубже спускался, тем темнее становилось. Может, это какие-то ментальные блокировки, защитные техники для ума? Видел я эти техники», — отмахнулся он. «Они строятся на другом. Ты представляешь какой-то образ и концентрируешься на нем. По-первых, это сбивает, но подобное быстро учишься преодолевать. Нет, тут другое. И я не понимаю, что. Поэтому и взбесился. На самом деле я и сам не понимал. Я вообще ничего не делал. Про защиту от проникновения в голову я тоже слышал, но никогда в жизни не доводилось сталкиваться с подобным. А этот еще лыбится», — рыкнул парень, увидев, как я с довольным кровавым оскалом смотрю на него. «Значит, вот чего он разозлился, а я уж было подумал, что он увидел что-то опасное для меня, про Юла или что я костяной палач». И вместе с этим облегчением пришла и тьма, утаскивающая меня в свои недра. Когда пришел в себя, осознал, что никого рядом нет. Тело все еще ныло от побоев, но не ничего опасного. Пилюли и зелья сделали свое дело, восстановив самые критические повреждения. Стол никуда не делся, а это значит, что допрос не окончен, лишь временно поставлен на паузу. К концу дня я практически полностью восстановился, не считая рук и ног, разумеется. Такое пилюлями не исправишь. Мили с охранником вернулась на второй день. Меня вновь усадили за стол, предложили нормальной еды и вообще обходились довольно мягко, если сравнивать со вчерашним. «Я извиняюсь за поведение среднего брата», – заговорила девица. «Он бывает очень вспыльчивым и очень болезненно переживает неудачи. Но и за этот день она не смогла выдавить из меня ни слова. Просто сидел и молча пялился на нее с отсутствующим видом. Новый день принес сюрприз. Женщина явилась снова, но в этот раз уже не только с телохранителем, но и с каким-то улыбчивым стариком. «В качестве жеста доброй воли я верну тебе конечности», – удивила она меня, затем кивнула старику, и тот стал по одной приращивать мне утраченные руки и ноги. Их, судя по всему, мои похитители прихватили прямо с поля боя. Первыми вернули руки, но практически сразу же их сковали оковами. «Разумеется, никто не позволит мне просто так разгуливать по кораблю, не будучи связанным. И делали-то все правильно, начали с рук, чтобы даже попытайся я что-то устроить в те секунды, когда был свободен, то ничего бы не вышло. Затем уже были ноги. Но, к сожалению, на левой руке не оказалось моего браслета. Озаботились тем, чтобы его снять. Правда, для этого руку пришлось немного покромсать. «Это ищешь?» – спросила она, выложив на стол мой артефакт. «Очень любопытная вещица. Я отдала ее одному из своих артефакторов, и он не смог понять, что это. Пространственное хранилище и что-то еще. Безумно сложное, с привязкой по крови и духу, отчего даже с нашими силами ее не сломать. Откуда он?» Тишина в ответ. «Она правда думает, что я отвечу. Еще и положила его так, чтобы я попытался его схватить или вроде того. Забавно, но в этом нет смысла. Пока на мне гребаный ошейник, от браслета нет толку. Но вот за руки и ноги спасибо, они только что значительно повысили мои шансы на побег. Освободиться от оков, добраться до браслета, и я буду за 1000 лиг отсюда. А пока равнодушие и смирение в ожидании, когда враг ослабит бдительность. Это бесполезно, госпожа. Я уже говорил вам, что он не выдаст нанимателей», — сказал Кинси, обошел меня и встал за плечом женщины, скрестив руки на груди. «Юноша, через 2 недели мы прибудем в небесную столицу, и там тобой будут заниматься уже дознаватели Дамасен, и они не будут так мягки, как госпожа». Я бросил взгляд на Кинси и слегка нахмурился. Возможно, это была первая эмоция, которую я выдал перед ними, не считая кровавого оскала. Его голос, что-то в нем казалось мне смутно знакомым. «Но откуда? Почему?» Я и раньше замечал в нем отголоски чего-то далекого и знакомого, но вот после этого юноша ощущение возросло многократно. Я словно знал его когда-то давно. «Но откуда?» «Когда мы встречались?» Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее это не давало мне покоя. Это был риск, но мне пока что терять нечего. «Я буду говорить», — тихо произнес я, заставив девушку удивленно вскинуть брови. Она, видимо, уже не питала особой надежды разговорить меня, но при одном условии. «Пусть он снимет маску». «Кинси не снимает маску», — сказала за него девушка. «Сокрушение черных небес сохраняет свои имена и лица в тайне». «Ну, как хотите». Я тут же опустил взгляд на столешницу, всем своим видом показывая, что на этом разговор окончен. «Они могут сколько угодно пытаться меня разговорить, но пока я не увижу лица этого человека, не пророню ни слова». Милли сделала попытку меня разговорить, затем еще одну и еще, но я вообще никак не реагировал, уставившись в точку перед собой. Ее радость относительно успеха в моем допросе очень быстро сменилась досадой. «Зачем тебе видеть мое лицо?» — наконец спросил мечник, все так же возвышаясь над плечом своей госпожи. Лишь на этом вопросе я поднял голову, показав, что все еще готов к диалогу, но на прежних условиях. «Пока на нем маска, я не стану говорить. Кинси, я не могу тебя просить», — начало было Милли, но тот покачал головой и коснулся своего лица, сняв маску. Под ней оказалась ткань, закрывающая нижнюю половину лица. От нее он тоже избавился. «Теперь ты видишь мое лицо, говори, на кого ты работаешь?» А я просто замер, не в силах поверить, что все происходит на самом деле. Ведь человек, стоявший передо мной, был тем, кого я искал все эти долгие годы. Тем, кому я собирался отплатить за проявленную доброту и спасти от грядущей угрозы. Под маской оказался мой учитель, Мирион. Глава 2. Я сидел и просто таращился на него, не в силах поверить, что это правда. Это действительно был Мирион. Человек, с которым я был знаком всего ничего, но который оставил самый большой след в моей жизни. Он сделал то, что не смог бы никто, дал мне надежду в аду. И даже его смерть не ввергла меня в пучины отчаяния, лишь нанесла шрам, который болит до сих пор. Сейчас он молод, на вид чуть старше 30, с темными густыми волосами, и такими же темными, почти черными, глазами. Он так сильно отличался от того умиротворенного старца, каким я его знал, и вместе с этим это он. Вне всякого сомнения, у духа спирали уж очень скверное чувство юмора, раз он заставил нас встретиться при таких обстоятельствах. Я не могу быть его врагом, не могу сражаться с домом Сен, ведь он служит ему, оберегает его. Если я поступлю так, это значит отплатить за добро подлостью и злом, уничтожая то, во что верит он. Но вместе с тем в голове словно на место встал один пазл, тот, что был связан с Рю. Что если в аду он оказался именно из-за этого, из-за Рю? Да, до этого момента еще много-много десятков лет, но все-таки, та боевая машина при виде дракона незамедлительно атаковала его, назвав первостепенной угрозой. Значит, как минимум лорд знаний предпочел, чтобы Рю Джайтан был мертв. Проклятие, и что мне делать? И, сказал, что начнешь говорить, если я открою свое лицо, сказал Мирион. Так говори, говорить, легко сказать. Когда я просил показать лицо, то совершенно не ожидал, кого именно увижу. Да и он совсем не тот Мирион, которого я знал. Он еще не стал им, и я понятия не имею, чем он жил прежде. То, что я ему не враг, совсем не означает, что он не враг мне. Может попробовать довериться им? Глупо и опасно. Я отчетливо это понимал, но раз Мирион на стороне этой женщины, то возможно мне стоит попытаться хотя бы понять, что происходит. Раньше для меня все выглядело как какой-то клан решил заполучить Рю, теперь же это клан моего учителя решил заполучить Рю. Я его друг, друг Рю Джайтана, хоть он этого не помнит, решил я все-таки быть честным. Возможно, они и так смогут кое-что выяснить, как в свое время сделала это Мару. Где-то год назад я случайно нашел его храм и прошел внутри испытания. Так я нашел статуэтку Рю Джайтана и фрагмент его души. Он пытался захватить мое тело, но у него не получилось, и его душа оказалась привязана ко мне. Стоп, что? Мили удивленно захлопала глазами, смотря на меня. То есть с тобой сейчас? Я отрицательно помотал головой. Я столкнулся с демоническим мастером пятой ступени. У меня не было и шанса против него, и тогда Рю, используя какую-то драконскую технику, обрел плоть и вступил с ним в схватку. Вместе мы победили, но его дух исчез. Эта победа стоила ему жизни. Вот и все. Я это рассказал. Хотя, если вдуматься, не уверен, что сделал себе хуже. Во мне нет духа Рю Джайтана, а причин убивать меня у дома Сен и так куча. Возможно, это откровение станет спасительным, а не губительным. Или хотя бы выиграем мне время для побега. Девушка смотрела на меня не моргая, да и ее охранник с каменным лицом сверлил меня взглядом. «Ты, Натаниэль Крейн, Горван из внешних витков», внезапно произнесла она, а вот я нахмурился. «Откуда она знает мое имя?» Но вслух этого не спросил, ожидая продолжения. «Получается, ты все-таки его достал? Ты достал статуэтку, но... О, лорды, теперь все понятно». Милли всплеснула руками, вскочила со стула и стала расхаживать по каюте из стороны в сторону. «Вы знаете Хафера Дармана, теперь и я стал понимать, в чем дело. О том, что я отправлялся к храму, знали не так много людей, и лишь двое из них были из внутренних витков». Ответ напрашивался сам собой. «Мы работаем с ним», — кивнула Милли. «Он говорил, что нашел юношу с двойными меридианами и отправил его в храм. Я была против, ведь это очень рискованно. Тем более, что не было совершенно никаких доказательств, что храм вообще существует. Дорман сказал, что статуэтка была разрушена, но парень, ее принесший, точно не Рю Джайтан. Мы даже не могли предположить, что вселение может быть частичным». Но она нахмурилась. «Тогда это очень многое меняет». Милли даже не попыталась объяснить мне, о чем именно она говорит, зато понимал ее телохранитель, согласно кивнув. Затем девушка подозвала Мириона, и они отошли к двери, где та применила технику покрова тишины. Я не слышал их разговора, и стояли они так, что по губам не прочтешь. Оставалось ждать. Но судя по тому, что она сказала, я, возможно, принял правильное решение, поделившись информацией о Рю. Разговор их продлился минут 10, после чего девушка развеяла заглушение звука и вернулась к столу. «Почему ты раньше молчал? Возможно, вся эта ситуация – одно сплошное недоразумение. Возможно, не стал отрицать я. Собственно, я это и раньше допускал, но предпочел не рисковать и не открываться людям из незнакомого клана. Если бы Рю захотел вернуться к ним, я бы не стал мешать. Ты знаешь, к Кто мы? Госпожа из дома Сен? Пожал я плечами. Нет, мы. Милли повернула голову и посмотрела на Кинсея, стоявшего рядом со скрещенными на груди руками, словно ища его одобрения. Так и не понял, получила ли она его, или нет, но продолжила. Мы союз возрождения дракона, и мы собираемся возродить Рю Джайтана, собрав все его фрагменты. Зачем? Спросил я. Потому что он дракон, возможно, последний уцелевший. Если мы соберем все фрагменты его души, или хотя бы их достаточное количество, то сможем возродить его, пусть не телесно, но хотя бы ментально. А союз возрождения дракона – это организация, пояснила она, тайная, добавил Мирион. Но твоими стараниями о нас теперь могут знать. Милли скривилась, и я понимал, почему. Речь была о том, что его видела вечная, и явно собиралась убить. Что сделано, то сделано. Мы все натворили дел, примирительно подняла руки Милли. Теперь лорд знаний знает о фрагменте души Рю Джайтана, и скорее всего знает, что я уничтожил одну из его кукол. Ему не составит труда сложить 1+1, голос Мириона ничего не выражал. Думаешь, он что-то мне сделает? Дедушка не позволит, да и учительница. Ему и не нужно ничего делать, ваш брат его ученик. Тазен не выдаст нас. Вам напомнить технику, что он продемонстрировал на днях? От услышанного Милли побледнела. Если ее брат, этот Дозин, действительно ученик лорда знаний, то ему не составит труда влезть в голову ученику под предлогом тренировки ментальной техники. «Освободите мне руки, и я с удовольствием избавлю вас от этой проблемы», — сказал я со зловещей усмешкой. Девушка шутку не оценила и обожгла меня злым взглядом. «Ну, попытаться стоило. Слушай меня, Натаниэль Крейн, я все еще не знаю, как с тобой поступить. С одной стороны, твоя история очень многое меняет, и я уже не считаю, что ты враг Союза Возрождения Дракона, но вместе с этим не могу отпустить тебя. Ты отправишься с нами в Небесную Столицу и там, в спокойной обстановке, мы еще раз поговорим и решим, как быть с тобой. Возможно, мы сможем договориться, и ты станешь частью нашего Союза. Это вряд ли, так и хотелось сказать, но взгляд на Мириона рядом с женщиной, и эта уверенность пропала. Я должен ему, должен слишком многое, и пусть он об этом не знает, знаю я. Если он попросит что-то сделать, я это сделаю, без вариантов. Значит, я все еще пленник, учитывая, что ты вломился в поместье, отданное дому Сен, убил нескольких слуг и охранников, это еще очень мягкое наказание. Мне жаль, правда. Я хотел увести Рю без свидетелей, чтобы он сам решал, чего хочет. Если бы он решил вернуться к вам, я бы не возражал. В общем, будем считать, что ты пока наш гость. Если дашь обещание вести себя смирно, с тебя снимут цепи, кроме ошейника. Прости, но мы пока еще не настолько тебе доверяем, чтобы позволить использовать силы. Мое положение на корабле изменилось очень быстро. Казалось бы, еще пару часов назад я был пленником в цепях, а сейчас могу разгуливать совершенно свободно. Правда, в сопровождении, даже в одиночной камере, ставшей моей каютой, теперь появилась кровать, на которой я мог спать. Такие вот забавные метаморфозы. Эта Милли была слишком мягкой, а еще доверчивой. Я ведь мог все это придумать, воспользоваться шансом, чтобы освободиться, а потом устроить какую-нибудь диверсию. И никакой одинокий охранник, следующий за мной словно тень, не помешал бы. Мирион же решение госпожи не одобрял и сразу заявил, что против, но и только. Она тут была главная и могла позволить проявлять самодурство. На этом мне оставалось лишь пожать плечами и порадоваться такому повороту событий. А вот что не радовало, что я с каждой минутой был все дальше от своих друзей, и даже если верну браслет, не уверен, что смогу переместиться к ним из Небесной Столицы. Одно хорошо, теоретически я могу передать послание через Союз Нищих. Просто найду какого-нибудь нищего и попробую узнать, может ли тот передать сообщение. Уверен, что сможет. Не нравился я и брату Милли. Для Тазына тоже не осталось незамеченным, что я теперь частично свободен, и первым делом он пошел поздороваться. Я послал его нахер, а он попытался меня ударить. Только вот блондин, несмотря на превосходящее возвышение, был не самым умелым воином. Избивать человека, не способного дать сдачи, и воина, у которого руки и ноги на месте, совсем разные вещи. Я не стал его бить, бессмысленно из-за разницы сил, просто увернулся от удара, попутно подставив подножку, отчего братец девушки едва не свалился за борт, и вот от падения его возвышение точно не спасло бы, высота не та. Ах, да, забыл самое главное, корабль. Как только я обрел свободу, пусть и частичную, и поднялся на палубу, то понял все странности корабля. Мы не плыли, мы летели. Это был самый настоящий летающий корабль, прямо как в сказках, которые я слышал. И не просто летающий корабль, а огромный летающий корабль. Он был в ширину метров 300 и в длину больше километра. Три огромные мачты возвышались над головами, ловя воздушные потоки, еще несколько поменьше были по бокам и, судя по тому, что слышал, внизу. На этой махине служило по меньшей мере 500 человек, все из которых были воинами, и добрая половина из них была на моем уровне, а некоторые и выше. Я насчитал по меньшей мере 10 воинов 5-й и 6-й ступеней. Так, возвращаясь к Тазыну из Дамасен, он не устоял на ногах, очень уж удачно корабль слегка тряхнуло на воздушных потоках, и вывалился за борт, успел ухватиться за ограждение и рывком вернул себя на палубу, одновременно выхватывая оружие. «Тебе конец, ты пытался меня убить, ты сам пытался себя прикончить, придурок», злорадно оскалился я, прекрасно зная, что к нам уже спешит Кинси. И действительно, не успел парень скакнуть ко мне, как между нами появился Мирион, и не прошло и минуты, как объявилась и девушка. Быстрый разбор ситуации, и в итоге Мили встала на мою сторону. Глупое решение, учитывая обстоятельства, но она явно пыталась войти в мое доверие. Дэкинси, видевший ссору с другого конца палубы, сказал, что Тазен напал первым. Досталось больше всего в этой ситуации, разумеется, охраннику. На беднягу повесили всех собак за то, что не доследил и допустил драку с гостем. Сделали выговор и лишили денег за неделю. И впрямь бедняга, как будто он мог хоть что-то с этим сделать. На этом нас развели, но чувствую, что паренек еще устроит какую-нибудь пакость. Он прямо из той же породы, что и Юн Фэн Хариф. Мелочный, подлый и гордый. Он так хвалился своей невероятной техникой, полученной от самого лорда знаний, а в итоге она не сработала на Гарване, который мало того, что на 2-3 возвышения ниже, так еще и лишен доступа к силе. И сейчас я опозорил его на глазах у всей команды. Хорошо, что у его сестры однозначно более высокое положение в семье Сен, чем у него, иначе меня бы давно вышвырнули за борт. Я поговорила со средним братом, больше он не станет тебя докучать, сообщила мне Мили тем же вечером. Но прошу, не провоцируй его. Он молод, горячий, как и наш отец, очень вспыльчив. Постараюсь, кивнул я. У меня вопрос. Где Рю? В трюме. Он, она немного замялась. Спит. Спит? После случившегося мы не можем вот так просто его перевозить. Пришлось погрузить в глубокий сон, в котором он пробудет вплоть до безопасного места. Но его же можно разбудить. Мне хотелось бы с ним поговорить. Идем, я покажу, сказала Мили и жестом велела следовать за ней. Мы втроем спустились на самую нижнюю палубу, где я с удивлением обнаружил еще один воздушный корабль, совсем небольшой, на котором от силы человек 10 может поместиться. Скорее уж лодочка. И там, на его борту, находился вытянутый деревянный ящик. К нему Мили меня и привела, достала из пространственного кармана тонкий вытянутый листок амулет, на котором тут же вспыхнул символ, а следом такой же символ загорелся и на ящике. А во, впечатляет. Тут стояла какая-то защита. «Ты заклинатель?» – спросил я. «Да, и довольно сильный», – с гордостью сообщила девушка, пока Кинси убирал крышку. Я заглянул внутрь и беззвучно выругался. Там действительно был Рю, но он словно вмурован в огромный кусок янтаря с ног до головы. «Что это такое?» – спросил я, наклоняясь и касаясь поверхности. «Говорю же, он спит. Так безопаснее. В янтарной темнице он в полной безопасности. Даже если его атакуют техникой уровня Кинси, то не оставит на янтаре ни царапины. И как его разбудить? Тут никак, для этого нужен специальный артефакт. Он погружает человека в янтарь и выводит из него. Значит, вы хотите оживить его в небесной столице? Да, но, я прям почувствовал, что она что-то недоговаривает. Лгунья из нее была еще та, но мы не будем этого делать в ближайшее время. Что, вы собираетесь оставить его таким? Тут я начал злиться. Изначально я вообще не хотела его погружать в янтарь, но затем случилась та ситуация с Вечной, а теперь ты говоришь, что в тебе был фрагмент Рю Джайтана. То есть мы уже безвозвратно потеряли один, и чуть не потеряли этот. Так рисковать нельзя. Он заслужил свободу и возможность самому решать, как жить. И он ее получит, как только мы соберем все фрагменты. Натаниэль, я понимаю, что он был твоим другом, но и ты пойми меня. Рюджайтан – это величайшая ценность, ее нужно сберечь. Он даже не заметит, если пройдут годы, но при этом будет в безопасности. А когда мы соберем все фрагменты? Если соберете. Когда? Когда соберем? Настаивала Милли. Когда соберем, он обретет свободу, я тебе обещаю. Либо вы используете его в своих целях, не согласился я, и видя, что она собирается возразить, развернулся и пошел прочь. Нам не о чем с ней больше говорить, по крайней мере сейчас. Глава 3. Еще один день на корабле. Еще один день я пленник, судьба которого находится в подвешенном состоянии. Вроде уже не все так ужасно, как было еще пару дней назад, а вроде ничто не мешает прикончить меня как свидетеля, который слишком много знает. Впрочем, и такими моментами спокойствия надо уметь наслаждаться, потому что они непременно заканчиваются, и им на смену приходит что-то очень неприятное. Так было и сейчас. Я еще не успел проснуться, как услышал тревожный колокол, звон которого разносился по всему кораблю. Вскочил на ноги и бросился к двери. Постучал, дождался, когда охранник откроет дверь и спросил, что происходит. Не имею понятия. Я с ночи вас стерегу. Кивнув ему, вышел в коридор и направился в сторону лестницы на верхнюю палубу. Наверху было неспокойно, и сразу стало очевидно почему. Нам на хвост сел корабль, причем по моим прикидкам даже больше нашего. Практически огромная парящая крепость. На мостике тоже царило оживление, так что пришлось немного подождать, прежде чем представилась возможность спросить у Милли, что происходит. «Это корабль клана Инди», — мрачно ответила девушка. «Это враги, возможно», — кивнула она. «Превосходящее нас судно никаких сигналов не подавало, это девушку и настораживало. В конечном итоге они решили не выяснять, что там нужно этому клану, а попытались оторваться. Раскрыли паруса на полную, проигнорировав прежний маршрут, решили довериться ветру и оторваться. План был хорошим, но не сработал. За первые несколько часов мы действительно значительно увеличили расстояние между кораблями, но затем удача от нас отвернулась, и ветер сменил направление, да еще на совершенно противоположное, и теперь мы были вынуждены идти против ветра. У судна имелись какие-то дополнительные системы толкания на такой случай, пара лопастей на корме, приводимых в движение ручным трудом, но этого было мало, и в следующие полчаса мы потеряли все время, что выиграли. Корабль клана Инди уже дышал нам в спину. Когда до нас оставалось километра два, внезапно с их стороны грохнуло, и совсем рядом с нами пронеслось сразу несколько пушечных ядер. У них есть пушки. Это очень плохо. Первый выстрел был не то предупредительным, не то просто пристрелкой. В любом случае на палубе тут же зашевелились люди. «Тут есть защитные артефакты?» – спросил у я девушки. «Только индивидуальные. Это не военный корабль, он не создан для сражений. У нас даже орудий нет», – ответила Милли, а затем переключилась на капитана, отдавая тому распоряжение. Затем уже переключилась на остальных, в частности на своего брата. «Тазен, отправляйся вниз и садись в корабль. Что вот еще? Не спорь, если вдруг что-то случится, эвакуируйся. Ты должен доставить груз до небесной столицы». Парень что-то там пробурчал, а затем умчался с мостика вниз по лестнице. Тем временем вражеский корабль вновь открыл огонь. Одно из ядер ударило нам в корму, еще два задели одну из мачт. Хорошо, что не слишком сильно, и та смогла устоять. Но ядра были мелочью по сравнению с тем, что формировалось в небе. Ясное небо за считанные минуты превратилось в темный водоворот, из которого показалось острие гигантского оружия, меча, что размерами превосходил наш корабль. «Техника божественного небесного меча, сволочи!» – зарычала Милли, с ужасом смотря на небо. «Я видел подобные техники, но никогда прежде такой силы. Воин, что ее создал, по меньшей мере силами равен Кинсию или даже сильнее. Я разберусь», – сказал Мирион, доставая из-за спины длинный тяжелый меч. «Задержу их, а вы уходите». «Нет, стой, это слишком опасно. Ты один не справишься. Мой долг справиться», — сказал он и рванул с палубы вверх, словно выстрелил из пушки. За считанные секунды он достиг вражеской техники и ударил своей, не сдерживаясь. Небеса взорвались, а затем из темных облаков вырвался гигантский огненный феникс с размахом крыльями в десятки метров. Взмахнув крыльями, он выпустил сотни огненных стрел по вражескому кораблю, но не смог его уничтожить. Тот был окружен барьером. Тогда Феникс спикировал на корабль, обрушившись всем своим весом на него. Взрыв в небе и сражение с огненным существом как-то повлияли на ветер, и тот снова стал попутным. Капитан уже отдал приказ поднять паруса, а Милли тем временем опасливо смотрела на схватку позади. «Он справится», — сказал я ей, и так кивнула. «Понятия не имею, что это за техника такая, позволяющая превратиться в огромного огненного феникса, но я остался под огромным впечатлением. Мне даже сложно было представить, насколько она разрушительна. В конце концов нам удалось оторваться. Мы ушли так далеко, что и феникс, и вражеские корабли остались далеко позади, и как ни всматривайся, их нельзя было разглядеть». И тем более обеспокоенной выглядела девушка. Она действительно переживала за Кинсия и не находила себе места. Да и я, по правде говоря, тоже. То, что полвека спустя мы должны были встретиться, могло измениться. Возможно, мое вмешательство привело к этой схватке, и в свою очередь оно может привести к его гибели. «Вы обязаны выжить, учитель», – прошептал я, смотря вдаль. Но смотреть нужно было не туда, а справа. Когда вновь зазвучал тревожный колокол и послышались испуганные возгласы, было поздно. Мы не успели даже подготовиться, как справа от нас буквально из воздуха возник корабль, или чудовище. Это было нечто странное, словно огромный кусок скалы с лапами и крыльями. Гигантский, песочного цвета, жук. Что это? Тварь на полном ходу врезалась в наш правый борт, едва не разломав наш корабль пополам. Повезло, судно выдержало, но тотчас из этого существа, словно муравьи, полезли враги. Вначале мне показалось, что это люди в странных доспехах, но приглядевшись, я понял, что это скорее жуки, отдаленно по форме напоминающие людей. «Тарриды!» — воскликнула Милли. «К бою! Это тарриды! О чем-то таком я слышал впервые, но тут не до расспросов». Твари буквально полчищами хлынули из гигантского жука на палубу, бросаясь на людей. «Сними ошейник!» — крикнул я Милли. «Что?» — она растерялась. «Ошейник, я не могу нормально сражаться с ним». «Ах, да», — девушка без разговоров выхватила из пространственного кармана один из своих листков, махнула им, и металлический обруч сам собой раскрылся и рухнул на пол. Я тут же сделал глубокий вдох, чувствуя, как в меня рекой хлынула спиральная энергия. «Хорошо, и браслет, а это еще зачем? Там мое оружие. Хочешь, чтобы я голыми руками сражался?» Она мгновение помедлила, бросила взгляд на палубу, где уже кипел ожесточенный бой, и все-таки решилась. Достала из своего пространственного кармана мой браслет, я быстрым движением вернул его на руку и почувствовал приятную тяжесть на запястье. Я же так к нему привык, почти никогда не снимал, что чувствовал себя без него словно голый. Вот и все. В другой ситуации мое знакомство с Милли Сен и ее домом закончилось бы. Я бы просто сиганул за борт, притворяясь, что сбегаю, а сам бы переместился в гостиницу в Ханду. Но то, что Кинси это Мирион, многое меняет. И не мог я просто так бросить эту девицу в гуще сражения, беззащитной, учитывая, как трепетно он ее оберегает. Браслет оказался на моей руке как раз вовремя. Орда жуков уже добралась до мостика. Вблизи они выглядели странно. Это словно кто-то взял тело жука и присоединил к нему относительно похожие на людские руки и ноги. Они, разумеется, не были человеческими, на них не было кожи, лишь хитин, но вот форма ближе к людской, чем к лапкам жуков. Голова широкая и плоская, с мощными жвалами, способными перекусить кости. Один из воинов на мостике вдарил по ним техникой, вышвырнув нескольких обратно на палубу, но на их месте тут же появились другие. «Лорды, да сколько же их тут?» В мгновение ока они уже стали заполнять мостик. Милли выхватила один из своих листков, швырнула его вперед, и мощный электрический разряд пронзил десяток тварей. Кое-кто из них упал, но большая часть почти мгновенно оклемалась. Воины били их техниками, но эффект был либо очень слабый, либо совсем отсутствовал. Техника Рюджайтана. Дорога громовых клинков. Я послал в жуков дорогу из электрических клинков, но твари это лишь немного задержало. Я прикрывал Милли собой, одновременно заставляя отступать рукой. И вот наконец они добрались до меня. Первый же удар показал, что их шкура по прочности не уступает стали. Я лишь оставил небольшой скол на хитине. Тварь в ответ ударила меня длинными когтями-клинками, но я увернулся и использовал смещение. Клинок возник лишь в тот момент, когда рукоять оказалась рядом с его головой. Раз, и меч материализовался прямо в его морде, миновав броню. Но эта тварь не убила. «Бей в сочленение!» — крикнула Милли, одновременно атакуя других жуков, теснящих капитана. В этот раз била воздухом, пытаясь вышвырнуть непрошенных гостей за борт, но тут был риск попасть по своим. Драться с ними было тяжело. У меня вообще не было опыта сражения с бронированными противниками. В аду воины доспехи не носили, а сильным воинам броня не нужна, ведь есть покров. Вот и получается, что мне приходилось буквально на ходу учиться сражаться с подобным врагом. А он меж тем был сильным и ничем не уступал мне физически, и дрался яростно, но прямолинейно. И даже дыра в голове, которую я оставил, не мешала ему пытаться меня прикончить. Я отбил пару его неуклюжих выпадов и, подловив момент, рубанул между двумя пластинами на руке, без особого труда отсекая конечность. Сбоку выскочил другой жук, едва не вспоров мне горло когтями. ТЦ. Ладно, а как вам это? Техника Рюджайтана. Шкура громового дракона. Меня тут же окружили сотни наэлектризованных пластинок, что приняли следующий удар жука. Техника без труда выдержала урон и тут же ответила разрядом молнии, что ударил не только в того, кто атаковал, но и перекинулся на ближайших. Вот тебе и защитная техника на 61 узел. Их парализовало на пару секунд, чем я немедленно воспользовался. Вбил меч вначале в грудь одного, используя сдвиг, затем отсек лапы второму. Но толку, твари были живучи, даже крупное ранение головы их лишь дезориентировало и замедляло. Они не чувствовали ни боли, ни страха, и были готовы на все, чтобы прикончить нас. Их были сотни. Капитана и его помощника уже разорвали на куски. За пару минут, что шла схватка, на мостике осталось лишь несколько человек. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Рубанул, что есть силы, вкладывая всю имеющуюся мощь в технику. Жуков расшвыряло, кого-то даже сильно ранило, но ситуацию не переломило. Жуков было слишком много. Я внезапно осознал, что корабль не спасти. На палубе уже почти никого не осталось в живых. Нас с девушкой уже зажали и в конечном итоге тоже разорвут. Даже если я сейчас съем одну из сильнейших демонических пилюль, это лишь выиграет нам время. Гигантскую тварь я убить вряд ли смогу, а она уже почти разломала корабль надвое. Выход один – бежать. Отступил, схватил девушку за руку и попытался притянуться к метке. Ничего. Что? Я слишком далеко? Нет, не в этом дело. Мельком нырнув духовным взором в артефакт, я увидел, что все метки, кроме метки волка, не активны. Словно Хильграл таким образом напоминал о моем обещании. Вот же блохастая скотина. Не вовремя, слишком не вовремя. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Я еще раз отшвырнул жуков подальше, но они сразу же заполнили пустующее пространство. Видимо, на корабле уже никого не осталось, лишь мы. Хорошо, лорды с тобой, Хильграл. Я сосредоточился на единственной рабочей нити, ощутил, как цепь натянулась, меня стало затягивать, но так же резко все и закончилось. Я словно за что-то зацепился в этом мире, что не позволило переместиться. Ну конечно, скривился я, Милисен, которую я держал за руку, либо сбегай один, либо сдохни в попытке спасти эту женщину. Нет, меня ни один из этих раскладов не устраивал. Я задолжал Мириону и не брошу ее тут, да и раз корабль не спасти, то нахрен его. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Жуков снова отбросило, и я, воспользовавшись секундной задержкой, выбросил из пространственного кармана добрую половину запасов пороха. Бочки одна за другой покатились по палубе. Жуки ломали их, перескакивали через них, не обращая внимания. Зря. Я подхватил девушку за талию, а другой рукой выхватил из кармана парочку артефактных бомб с таймером. Наполнил их энергией и бросил в жуков. «Надеюсь, ты умеешь плавать», — сказал я Миле. «Что?» — и тут же выбросил ее за борт, а мгновение спустя сиганул и сам. Разве что с высотой немного не рассчитал. Падать было очень высоко. Мы летели на высоте больше километра над морем безмятежности, и лишь в полете я вдруг вспомнил один немаловажный факт. А ведь приземление на воду с большой высоты все равно, что приземление на камень. ТЦ. Не подумал, как буду выкручиваться. Подумаю об этом внизу. Глава 4. Жаль, но сам взрыв я проморгал, подозреваю, было красиво. Был занят спасением одной истошно орущей мадам. Мне удалось поймать ее на лету, и та вцепилась в меня мертвой хваткой, крича что-то отдаленно похожее на слова. А меж тем земля, вернее вода, все приближалась. У меня уже созрел план. Я собирался использовать Рихар и Зергул сразу, поставить их под нас и затормозить с их помощью падение. Но, к моему удивлению, это оказалось ненужным. Милли, увидев стремительно приближающуюся водную гладь, опомнилась и выхватила из пространственного кармана один из своих бумажных амулетов. Прямо перед водой нас подхватил мощный воздушный поток, который практически полностью погасил падение, мы даже на краткий миг зависли в паре метров над водой. Впрочем, когда действие ее магии кончилось, мы все равно рухнули. «Мы живы, живы, слава лордам, мы живы!» — кричала она, барахтаясь в воде. А вот я ее радости не разделял, потому что поднял голову и понял, что пусть мы и разобрались с одной проблемой, нас настигла другая. Обломки корабля, гигантский раненый жук и его сородичи прямо сейчас падали нам на голову. «Держись ближе!» — крикнул я и притянул девушку к себе. Она охнула, а в следующий момент на нас что-то упало. Использовать шкуру громового дракона тут было нельзя, она поджарит нас сама, так что использовал алый покров. Он гораздо сильнее обычного, поскольку использует демоническую энергию и позволяет вложить больше узлов силы в узор, но этого было недостаточно. По нам врезало какой-то балкой. Алый покров поглотил удар, но следом на нас рухнул один из жуков. Тварь пробила барьер, вцепилась своей клешней в ногу девушки и потащила ее на дно. Плавать, видимо, он не умел. Беззвучно рыкнув, рванул за ней в глубину. Милли отбивалась, но оказалась совершенно беззащитной перед этой жуткой тварью. Нагнал их и сразу вонзил рихар в сочленение клешни, попутно врезав ногой по плоской голове. Вырвав Милли из лап чудовища, потянул ее наверх. «Спасибо!» — испуганно воскликнула она, как только мы вынырнули. Огляделся. Вроде пронесло. Обломки упали. В 200 метрах от нас брыкался еще живой гигантский жук, не желая тонуть. Но у моря безмятежности явно были другие планы. «Похоже, эти твари плавать не умеют», — сказал я. «Не умеют», — подтвердила Милли. «Стой, а это...» Я задрал голову и увидел небольшую лодку, улетающую прочь. «Мой брат, он выжил и спас Рюджайтана», — обрадовалась девушка. А затем лодка просто исчезла, видимо, став невидимой под действием какого-то скрывающего артефакта. «Зря радуешься, он нас бросил. Ой, теперь до нее дошло. Есть способ с ним связаться?» «Нет, тогда поздравляю, мы в заднице», — вздохнул я и огляделся. «Туда», — я указал на большой обломок борта, примерно 10 на 15 метров. «Вполне себе хороший плот, чтобы перевести дух и решить, что делать дальше». Я забрался на него первым, после чего помог девушке подняться. Впрочем, она тут же пискнула и рухнула на пятую точку, морщась от боли. Присел рядом, осмотрел ее голень. Рана серьезная, жук выдрал кусок мяса, но учитывая, что у нас есть лечебная алхимия, ничего непоправимого. «Жить будешь», — констатировал я, поднялся и задрал голову, оглядывая небо. Никаких следов корабля. Тазен смылся, бросив сестренку помирать посреди моря. «Урод, хоть бы спустился пониже, посмотрел обломки, вдруг кто еще выжил. Есть алхимия, только на дух. Серьезно, у тебя нет с собой лечилок?» — изумился я. «Последний раз мне нужны были лечилки лет 5 назад. С того времени ухитрялась обходиться без травм, да и у Кинсия всегда с собой есть». Я покачал головой и достал из своего пространственного кармана пару пилюль. «Вот, съешь. Ой, там!» — внезапно воскликнула Милли, указав на другой обломок, гораздо меньше этого. За него зацепился один из жуков и сейчас очень неуклюже пытался на него забраться. «ТЦ!» — цокнул я языком и рванул туда. В один прыжок оказался на другом обломке, отчего тот покачнулся. Не стал пытаться убить эту тварь, уже понял, что это надо знать, как делать, поэтому просто рубанул по сочленениям, отсекая лапы, и та, издав режущий слух писк, пошла ко дну. Огляделся по сторонам. Если какая еще дрянь нашла себе плод, то на первый взгляд этого не скажешь. Обломков уцелело слишком много, но вот таких крупных почти не было. Хотя нет, вру, был кусок носа корабля, что плавал метрах в 30 от нас, но он такой формы, что на нем нормально не поплаваешь. Но на всякий случай я, используя технику шагов, попрыгал по обломкам вокруг, выискивая потенциальную угрозу. Чисто. Видимо, жуки пошли на корм рыбам. Вздохнув с облегчением, вернулся к девушке, что уже занималась своей раной. Я молча сел неподалеку и уставился на бескрайние морские просторы, раздумывая, как я вообще оказался в такой ситуации. «Натаниэль, спасибо, ты не обязан был меня спасать, но...» «Помолчи», — вздохнул я и ненадолго прикрыл глаза. Спустя примерно минуту я поинтересовался. «Далеко до берега?» «К сожалению, мы шли не к пятому витку, а вдоль моря безмятежности. Не хотели лететь через провинцию, скрытого туманом. Пришлось давать очень сильный крюк, так что...» «Сколько?» «На обычном корабле, если плыть строго на северо-восток, неделя, может чуть больше». Но это при условии хорошего быстроходного корабля и попутного ветра. Мы на плоту, можем дрейфовать не один месяц в надежде, что нас вынесет течением. Я вновь прикрыл глаза, мысленно выругавшись. Достал из пространственного кармана артефакт связи, попытался связаться с друзьями через него, но в ответ тишина. Либо никто сейчас его не носит, что сомнительно, учитывая, что меня похитили, либо не хватает дальности. Я и не задумывал, чтобы он работал на таких расстояниях. Но нас могут спасти. Тут хватает морских путей. Может, нам повезет, попыталась утешить меня Милли. Или нас может найти Кинси. Ты владеешь техникой водомерки? Спросил я. Девушка отрицательно помотала головой. Да и я не владел. У меня был свиток. В теории я мог бы выучить эту технику, но не уверен, сколько времени это займет. У меня есть свиток. Можем попробовать выучить и двинуть в сторону берега, используя ее. Раз алхимия есть и у тебя, и у меня, то может и сможем добраться до суши с ее помощью. Не выйдет, девушка виновато улыбнулась. Почему? У тебя же вроде пятая ступень, это кажется. У меня врожденная девиация меридиан, поэтому я и использую техники заклинателя. Теперь это кое-что объясняло. Например то, что девушка, несмотря на явно более высокое возвышение, не ощущалась мне угрозой. Тот же Мирион заставлял каждую клеточку моего тела бояться на уровне инстинктов. Что-то похожее было и с демоническим копьем. Я просто знаю, что человек, стоящий передо мной, смертельно опасен. И даже если он посредственность, но выше меня по возвышению, это чувство все равно есть. Не такое острое, как с действительно сильными ребятами, но вполне ясное. А с Милли, ничего, вообще, словно она слабее меня. Мои узлы в несколько раз меньше нужных, а некоторых нет вовсе. Я по этой причине не могу использовать очень многие техники. Либо узор не выходит, либо энергии не хватает на нормальное исполнение. Даже если я выучу эту технику, и она будет работать, мы долго с тобой не пробежим. Я выдохнусь уже через час или два, и тебе придется нести меня на себе. Я понял, кивнул я. Других вариантов не так уж и много. Первый, бросить ее тут, а самому отправиться к волку. Возможно, удастся уладить с ним разногласия, и тогда я снова смогу полноценно использовать перемещение браслета. Но минусов у этого плана сразу два, или даже больше. Начиная с того, что придется раскрыть мои возможности к перемещению, чего я делать не собираюсь. На корабле была отчаянная ситуация, сейчас она миновала, и даже хорошо, что в итоге не вышло переместиться. А еще я понятия не имею, как долго буду у Хильграла и смогу ли вообще ему помочь, и даже если смогу, то он может вернуть меня на эту же точку, а плот к тому времени будет за сотни километров отсюда. Второй, попробовать полететь на мече. Зергул для Милли, Рихар для меня. Минус, да тот же, что и с водомеркой, только для меня. Полет жрет очень много сил, неприлично много. Может, когда я стану пятой ступени, то и смогу летать с минимумом затрат сил, но сейчас я буду опустошен за те же час-два. Придется постоянно подпитываться алхимией, которая может закончиться раньше, чем доберемся до берега, и тогда ситуация станет совсем плохой, ведь мы будем без плота. Вывод, с плота сходить нельзя. Он наша земля, где можно восстанавливать силы. Но и просто дрейфовать можно очень долго. Я не могу провести месяцы на этой деревяшке. Как ты это сделал? Спросила у меня Милли. Что именно? Отвлекся я от мысли и посмотрел на нее. Взорвал корабль. Это ведь была не техника, ты что-то выкинул. Порядка 30 бочек взрывчатого порошка. Что, откуда у тебя он? Да так, не стал прояснять. А смысл? Что она мне скажет? Что он запрещен? Ну так и тот скрыватель, которым я пользовался, тоже, а она о нем прекрасно осведомлена. За него, по словам Мару, нам грозит казнь. Так что плевать, видела она бочки или нет. В смысле, да так, взрывчатый порошок даже на черном рынке достать сложно в малом количестве, но 30 бочек я хочу знать, откуда. Мне кажется, ты немного не в том положении, чтобы требовать ответы, равнодушно заметил я. Этого было достаточно, чтобы девушка прикусила язык, но сердитые взгляды говорили, что она вне себя от возмущения. Видимо, сейчас в ее голове шла война гордыни и мозгов. Гордыня говорила, что она выше меня по статусу, а мозги помнили, что она выжила только благодаря моим усилиям. Ладно, хорошо. Милли сердито цокнула языком. Оставим это. Пока. Всем своим видом она показывала, что разговор еще не закончен, но для меня он действительно был закончен. Больше они меня в цепи не закуют. Как только доберемся до берега и дойдем до ближайшего города или деревни, оставлю ее там. Со своим статусом и деньгами она сможет о себе позаботиться и дождаться своих людей, а вот я пойду своей дорогой. Что это были за твари? Решил я сместить ее внимание на другой вопрос, который волновал уже меня. По глазам увидел, что она захотела съерничать, но подавила в себе эту глупую детскую обиду. Тарриды. Эти твари обитают в бескрайних песках третьего витка. Это огромная песчаная пустыня с маленькими островками жизни вокруг оазисов. Тарриды очень агрессивны, живут в своих ульях и нападают на любого, кто окажется на их территории. И почему они напали на нас? Мы далековато от третьего витка, не находишь? Не знаю. Думаю, ими управлял клан Янди каким-то образом. Возможно, подчинил короля, и видя, что я не понимаю, пояснила. Того огромного жука. Это их король. Боюсь представить, как выглядит королева, изобразил я некое подобие улыбки. Как огромный раздутый червяк. Мерзкое зрелище. Я, когда была ребенком, видела труп такой, когда мой клан помогал с уничтожением гнезда. Здоровенная тварь длинной больше сотни метров, а воняла от нее так, что этот мерзкий запах преследовал меня еще неделю. Милли сидела на плоту, прижав колени к груди, и дрожала не то от пережитого, не то от холода, скорее всего второе. Наши хэнфу были насквозь сырыми, просто я за счет закаленного тела чувствовал это гораздо слабее. «У тебя есть во что переодеться?» – спросил я. Милли удивленно на меня посмотрела, а затем кивнула. «Разумеется, отлично, тогда давай немного обустроимся». Первым делом я постарался найти самые крупные обломки вокруг и притянуть их к нашему за счет веревок. Чем больше площадь плота, тем лучше. Затем выловил пару бочек и пристроил их куда нужно, немного выровняв плот. Все-таки здоровенный обломок борта был не совсем ровным, и желательно было заодно его немного приподнять, чтобы вода не попадала в центр. Управился с этим буквально за полчаса, заодно и окончательно согрелся. Девушка за это время успела вытереться и сменить наряд на более простой, я бы даже сказал рабочий, серые мешковатые штаны и светлую рубаху.